молоды долго. И не потому, что молодятся, а потому, что все время способны себя обновлять. О таких говорят, они неисчерпаемы. Есть ряд людей, которые сопутствуют нам всю жизнь, подавая пример жизнеспособности, но мы плохо у них учимся. Есть имена божественные для меня. Я думаю, Боже мой, в течение 20 лет человек радует мир своим творчеством. Можно находиться в Сахаре, ехать с незнакомым человеком, плохо понимать его язык, но вот речь заходит о ком-либо из таких людей, и вы уже не только нашли общий язык, вы почувствовали точку опоры. В Японии я услышал однажды по радио, как поет, уже, к сожалению, ушедший от нас, Жак Брель. Дома я всегда любил его слушать. «О, Жак Брель», — сказал японец и принес мне на завтра кассету с его песнями. Я снова услышал замечательную песню, которая начиналась словами «Не покидай меня». Но остается возможность радовать хотя бы город. Не правда ли? Для этого, однако, надо что-то хорошо слышать и в себе, и вокруг. Счастливы те, у кого к этому абсолютный слух, остальным достался удел его совершенствовать. У Немировича Данченко нежная душа. Как директор он часто был жесток, но в этой жестокости интеллигентность, художественность, нежность раньше я не так себе его представлял. Когда застольный период в Амхате вел Немирович Данченко, это были репетиции университет. Уже если под его руководством разбирали психологию героев, это действительно был разбор. Потом, через много лет, подобная университетская вдумчивость стала исчезать. Ни Немировича Данченко, ни Станиславского уже на свете не было. Застольные разборы превращались в болтовню. Когда наше поколение начинало работать в искусстве, пустая болтовня на репетициях преобладала. Застольный период превращался в посмешище. Нужно было придумывать что-то новое, действенное, активное, чтобы потревожить это болото. И спектакли хотелось ставить иные, динамичные, азартные, иначе нельзя было бы сдвинуть с места театральное дело. К тому же наши умы тогда стало тревожить такое понятие, как условность. Вместо плохого бытового психологического театра даешь хорошую резкую театральность. Вот как мы считали. Реальность должна выражаться через открытую театральную форму. И у нас это часто получалось. Теперь же, по прошествии 15-20 лет, наша театральность также отличается от той, с которой мы начинали, как застольные репетиции Немировича, от тех, которые были уже без него. Настоящая живая театральность выродилась, стала плоской, мы начали повторяться, ни новых идей, ни новых форм. Как-то остроумно заметил кто-то накопление отработанного. Создать новое, мне кажется, теперь уже невозможно без того, чтобы снова не сесть за стол. Без того, чтобы опять не обрести спокойствие, перестать суетиться и торопиться к результату. Нужно снова научиться создавать, а не просто делать. Мешает умелость. Каждый что-то прекрасно научился делать и делает. Мы убегаем от нормальной естественной растерянности перед новым материалом. Мы гоним прочь растерянность, вытесняем ее ремеслом. А естественная растерянность, пусть это не совсем подходящее слово, должна была бы рождать желание вдуматься, вчувствоваться в материал. Ремесло же рождает только повторы. Искусство — это волшебство. Подобное утверждение может вызвать иронию. Очень трезвых, и все равно волшебство. Это совсем не то, что получается, когда уверенный артист уверенно ходит по сцене и уверенно произносит чужой текст. Искусство, повторяю, волшебство. Ну хорошо, если хотите, пускай оно называется «тайна». Даже как